«Как жаль, чай из графини Апраксины, это звучит гордо», — съехидничала Ада фон Кёнигзедлер, но тотчас смешалась под строгим взглядом Апраксины. «Так для чего же?» — спросила Юрикова. «Если для перекрестного допроса, так ведь и на этот счет надо было бы поинтересоваться моим согласием». «А разве постановление полиции было бы недостаточно?» — отпарировала Апраксина. В гостиной наступила напряженная тишина. «Впрочем, его у меня пока нет. Но речь у нас пойдет об убийстве Натальи Каменевой, которую все здесь присутствующие хорошо знали, и я не думаю, что кто-нибудь будет против того, чтобы мы своим узким эмигрантским кругом обсудили это происшествие, или я ошибаюсь». «Вы не ошибаетесь, Елизавета Николаевна», — ответила за всех Мириам Фишер. «Так или иначе, а дело это всех нас касается». «Кроме меня», — тоненьким голоском, но решительно заявила Ташенька Сорокина, из-под лобья, глядя на Апраксину. «Я здесь только для того, чтобы оценить мою работу, портрет, миниатюру русской королевы Франции Анны Ярославны. Разве вы не за этим пригласили меня сюда, госпожа Апраксина?» за этим», — успокоила ее Апраксина. «Доберемся мы и до Анны Ярославны, но сначала поговорим об убийстве в отеле у Розы». «Да-да, это было не самоубийство, а самое настоящее убийство, и это следствием уже установлено, но требуется выяснить кое-какие детали, точнее, улики. Вместе с вами я хочу кое-что уточнить, прежде чем передать убийцу в руки закона. И вы все мне в этом можете помочь. Все ли вы согласны ответить на мои вопросы прямо здесь и сейчас, или кто-то все-таки предпочитает разговор с соблюдением всех формальностей?» Никто графине не ответил. «Что ж, принимая общее молчание за общее согласие, можно начинать». «Да уж начинайте поскорее», — бросила Ада фон Кёнигзедлер. «Да, мне тоже не терпится узнать, кто же все-таки убийца», — звонким голоском заявила Ташенька, блестя глазами, и приготовилась слушать, подперев кулачком острый подбородок. Остальные смотрели на графиню молча и выжидательно. «Благодарю вас всех», — сказала Апраксина. «Итак, мой первый вопрос к вам, господин Каменев. Вы когда-нибудь говорили вашей подруге Анне Юриковой, что женились бы на ней, если бы не боялись оставить вашу жену, способную из любви к вам, на любое безрассудство?» «Да, я это говорила не раз». «Вы это подтверждаете, госпожа Юрикова?» «Конечно, подтверждаю», — пожала плечами Анна. «И вы были готовы смириться с таким положением?» «Да ни в коем случае, я хотела от него избавиться». «От него? Это значит, от Константина Каменева или от положения, в которое он вас ставил?» «От такого положения, конечно». «Ой, она признается», — тихо пискнула Ташенька и тут же зажала себе рот двумя руками, причем весьма демонстративно. «Помолчали бы вы, Ташенька», — бросила ей Мириам Фишер. Но неожиданное вмешательство Ташеньки и Мириам помогло Юриковой осознать двусмысленность сказанного и поправиться. «Но положение не менялось, и я решила расстаться с Константином», — сказала она решительно. И тут же виновато покосилась на Каменева. Но он в ее сторону не смотрел. Он сидел возле мольберта с незаконченным портретом Анны, опустив голову и глядя в пол. «Господин Каменев, а вам приходило когда-нибудь в голову, что вы из эгоистических соображений ставили обеих ваших женщин в мучительное положение, сеяли между ними ненависть и желание избавиться друг от друга?» «Не один раз приходила, и не раз уже я говорил вам, Елизавета Николаевна, что во всем случившемся виноват я один». «А вы вперед-то не забегаете, лучше просто отвечайте на вопросы. Только суд может определить окончательную вину каждого, а мы пока только пытаемся определить мотивы каждого участника этой драмы». «Госпожа Юрикова, вам когда-нибудь приходила в голову мысль убрать с дороги Наталью Каменеву? То есть совершить уголовное преступление? Нет, конечно. Хватит с меня преступлений моральных». «Что значит моральных?» «Это значит греховных, если вам такой язык понятней. То есть вы сознавали себя грешницей и хотели исправить положение. Так следует вас понимать?» «Ну, примерно так. Хотя тут было больше эмоций, чем раскаяние. Если говорить уж совсем честно, я хотела, чтобы Костя пришел, наконец, к какому-то решению и развязал этот узел. А вы, кажется, принимаете меня за героиню какого-то дамского романа с ревностью и устранением соперницы». «Соперниц устраняют не только в розовых романах, к сожалению. Хорошо, оставим пока мотивы и перейдем к действиям. Давайте еще раз вспомним, как произошла встреча в отеле у Розы. Вы встретили господина Каменева на первой станции от Мюнхена,